мы говорили на первых лекциях о том, что у нас есть пять видов тел, одно тоньше другого. И что мы с вами будем очищать? Все? Все будем очищать. Только физическое тело. Начнем выше. Потому что наша жизнь не с ума начинается. Итак, самое тонкое тело вокруг души, оно, можно назвать ее оболочкой счастья. То есть это та изначальная сила, которая еще не соприкоснулась с нашими последствиями наших поступков. То есть в результате нашего определенного образа жизни мы загрязняем, происходит зашлаковывание следующего тела. Это оболочка разума. В результате этого зашлаковывания оболочка счастья не может проникнуть сквозь этот занавес, или проникает только так, насколько мы способны. Насколько мы способны воспринять. Таким образом происходит следующее. Мы видим мир через определенную призму. Ровно настолько, насколько мы можем понять его в результате того, что мы совершили какие-то поступки в прошлом, допустим, плохие. У нас исказилось восприятие. Это произошло потому, что мы должны по закону существования, по закону причины и следствия, мы должны ответить за свои поступки. В результате, если мы совершили что-то не очень хорошее, то от этого страдает тело разума. Это самая глубокая функция нашего организма, от которой зависят все остальные. Это тело разума, оно определяет, что такое счастье. То есть не каждый, если спросить, все люди по-разному воспринимают, что такое счастье. Одни считают, что счастье – это много денег, другие считают, что счастье – это хорошие друзья, третьи считают, что счастье – это научиться понимать, кто такой Бог, и познать глубокую природу человека в этом счастье. Четвертый считает, что это любовь мужчины к женщине или наоборот. Остальные, следующие считают, что счастье заключается в том, чтобы у тебя были хорошие дети. И в соответствии с пониманием, что такое счастье, человек строит всю свою жизнь. От того, в каком состоянии находится тело разума, зависит вся наша жизнь. И от этого зависит также последствия того, что мы делаем. Например, как мы говорили в прошлых лекциях, сейчас те, кто первый раз пришли, им довольно трудно будет понимать все, но если вы послушаете предыдущие лекции, то вам будет очень легко сориентироваться. Мы говорили о том, что существует благость, страсть и невежество. То есть это три силы во Вселенной, которые действуют на человека независимо от его воли, но в зависимости от его желания. Если человек хочет определенной жизни, то есть он хочет делать счастье для других людей, хочет жить для других, то он находится в благости, в этом случае разум у него находится в чистом состоянии. Это значит, что из оболочки счастья это счастье выходит. Оно не остается, то есть оно не остается незамеченным сознанием, разумом человека. То есть разум, пребывающий в счастье, он ведет себя таким образом. Человек, у которого разум пребывает в счастье, он не склонен впадать в гнев, в обиду, в разочарование. Такой человек не склонен думать плохо о других людях. Даже если на то есть определенные серьезные обстоятельства. Человек, у которого разум находится в благости, он понимает, что все, что с ним происходит, связано с его личной судьбой. То есть, в зависимости от своих прошлых поступков, человек получает в общении тех или иных людей и имеет то или иное взаимодействие с этими людьми, в зависимости от его прошлых поступков. Как это происходит? Очень просто. Когда человек совершает какой-то плохой поступок, он получает себе в сердце, то есть пустой зоне, это как бы не то сердце, которое стучит, это область сердца. То есть у нас в области сердца сосредоточены все тела, то есть их центры. Сначала идет душа, потом она окружается оболочкой счастья, потом оболочкой разума, тело разума. Тело разума, оно пропитывает все тело, так же, как тело ума. Но центр его находится в области сердца. И тело разума, в зависимости от того, как мы живем, оно может быть в том или ином состоянии. Если тело разума в благости, то человек, он не склонен выходить из состояния счастья. То есть различные импульсы от окружающих людей, природы, они не загрязняют разум, потому что у разума нет на то склонности. Понимаете? Точно так же, как чистое зеркало отшлифованное, когда на него попадает вода, она стекает, ничего не остается. Точно так же человек, у которого чистый разум, он не злится, не обижается, не сердится, не... То есть он не возбуждается внешними импульсами. Возбуждение происходит в результате заблуждения. То есть когда у человека разум осквернен, это обозначает, что он не знает, как правильно жить. То есть когда он совершает поступок против воли других людей или против воли природы, против законов, которые существуют здесь. То есть он вредит кому-то, причиняет насилие, что-то делает не так. В результате этого происходит определенный удар по его разуму. Это происходит в результате того, что человек, он всегда склонен считать, что он прав, так как у него есть ложное эго. Ложное эго – это разум в невежестве. Оно находится в нижних центрах, то есть внизу нашего организма. Оно не находится там же, вот здесь, в сердце. Но если человек живет неправильной жизнью, то сила от него поднимается вверх и застилает сначала прану человека, потом его чувства, потом ум, затем разум. И таким образом, когда ложное эго застилает разум, то человек считает, что он всегда прав. Это когда человек считает, что он всегда прав, это означает, что он находится в полном невежестве. Это значит, что он абсолютно неразумный. Если человек руководствуется трезвостью восприятия мира, то есть он не выходит из равновесия, и когда ему говорят, ты не прав, он начинает об этом думать, это значит, что его разум находится в благости. Когда человек руководствуется своей собственной привязанностью, то есть руководствуется тем, что выгодно мне или нет. То есть, если, допустим, мне скажут, что у тебя плохой голос, я подумаю. Я даже ничего думать не буду, просто ложное эго, оно в результате того, что разум поражен ложным эгом, оно скажет, а у тебя у самого плохой голос. То есть у нас не будет никакой возможности анализировать сказанное, потому что будет просто ответный удар и все. Так действует разум в страсти. Разум в невежестве же действует таким образом. Он просто говорит. Он просто ненавидит. Он действует с позиции ненависти. Он ненавидит тех, кто находится в состоянии счастья, в состоянии радости. Тех, кто признает истинные законы существования этого мира. Разум в невежестве смеется над этим. Он злится, смеется, саркастично себя ведет. То есть противопоставляет себя законам существования. Таким образом, разум в невежестве возникает в результате того, что человек сильно заблудился в жизни. Он противопоставляет себя существованию этого мира. И таким образом получит большие неприятности. Человек, у которого разум находится в благости, он склонен поддерживать весь организм в здоровом состоянии. Потому что ум его находится в благости, это значит, что ум пребывает в состоянии счастья, это значит, что все органы пребывают в состоянии счастья. Потому что ум контролирует весь организм. Если разум пребывает в страсти, то ум тоже склонен быть в страсти, и тогда весь организм будет находиться в состоянии страсти. Это означает, что будет перевешивать то одно, то другое, то третье. Не будет баланса в организме. И будет обострение различные возникать, то там, то здесь. Если разум находится в невежестве, то все функции организма, направленные на хорошее, они начнут угасать, но человек не будет это воспринимать, не будет видеть. То есть у него организм будет работать, как обычно, но... Но это не будет той деятельностью, которая будет направлена на благо. То есть все органы человека будут переполняться невежественностью, силой невежества. То есть от этого будет ум загрязняться очень сильно. Но это все теоретическая такая информация, потому что очень трудно вам это все объяснить. Значит, потому что мы вообще не имеем таких понятий, что такое разум. Мы даже не знаем. Мы знаем, что бывает разумный человек, бывает неразумный. Все, больше мы ничего не знаем. Мы не знаем, что разум – это тонкое тело, имеющее тоже такую же природу, что его можно усилить, как мышцы, допустим. Можно уменьшить разум. Сила разума заключается в его чистоте. Не в том, что он большой, как взвешивали ученые наши. У кого мозги больше, тот и разумнее, мне считали. Нет, это неправильно. Мозги могут быть большими, у слона, допустим, очень большие мозги. Но разума там не слишком много. Это не тот способ, чтобы определить, у кого больше разума. Разум может поместиться в очень маленькие мозги. Очень много разума может быть. Потому что он имеет тонкую природу. Более тонкую, чем наша нервная система. Гораздо более тонкую. Это очень тонкая вещь. Поэтому человек, у которого чистый разум, он просто знает, что такое истина. Ему не надо ничего рассказывать. Он сам все знает, но при этом он не опровергает никого, и он всегда изучает, он всегда пытается согласовать. Что значит очищение разума? А разум, чем можно очистить? Только разумом. Если человек слушает, то есть разум очищается с помощью двух вещей. Это звука, то есть звук, он действует непосредственно на оболочку счастья. Если человек имеет чистое сознание, это означает, что его разум не осквернен плохими поступками, то человек может услышать силу счастья в голосе другого человека. И в голосе каждого человека он видит, он слышит нотки счастья и привлекается к этому. Точно так же, как пчела, она, допустим, летит, видит большой цветок, да, и она привлекается только к нектару. Она залетает в маленький бутончик, еще не открывшийся, и ест там нектар. Хотя есть и ствол, и другие компоненты, горькие там всякие, кислые у растений. Но пчела, она летит только к нектару и ест только мед, только нектар. Берет она себе только это. Точно так же человек, у которого чистый разум, он не обращает внимания на недостатки другого человека. Он принимает только самое главное в нем, самое хорошее. Поэтому он всегда пребывает в состоянии счастья. Он никого не критикует, потому что он понимает, что все плохие поступки другого человека связаны с его отсутствием знания. То, что человек просто не знает, как правильно делать. Он не знает, в чем заключается счастье, поэтому он совершает неправильные поступки. Критиковать его означает, что просто злиться, то есть совершать насилие над ним и все. Объяснить человеку можно в том случае, если он захочет слушать. Если он не захочет слушать, то и объяснить мне не сможет. Поэтому нет смысла критиковать. Этот человек, который находится в чистом состоянии разума, у него не вспыхивает гнев, не вспыхивает никаких сильных чувств по отношению к другому человеку, кроме доброты, любви, сострадания. Ясно? Как очищать разум? Очищать разум можно только с помощью чистой музыки. Я сейчас перечислю способы очищения разума. Чистая музыка означает, что поет возвышенная личность, у которого чистый разум, и поет слова, которые он произносит, тоже чисты. Существуют слова в благости, в страсти и в невежестве, как и все в этом мире. Слова в благости, они связаны, это честность, правда, красота, любовь, счастье. Эти слова находятся в благости, вы их все знаете. Когда человек произносит эти слова, тогда он очищается. Есть слова, которые немедленно очищают человека. Это слова, которые влияют уже на оболочку счастья, глубже разума. Это слова, относящиеся к Богу. То есть существуют имена Бога различные, они влияют на самые глубокие сферы человека. Есть такие люди, которые постоянно занимаются очищением своей оболочки счастья. Они повторяют имена Бога. там, допустим, молитва Иисусу Христу, там, и все, во всех религиях, вот в ведической культуре тоже есть такие повторения имен Бога. Это очищение счастья, оболочки счастья. То есть очищение души, другими словами. То есть нашего самого глубокого существования. Очищение. А когда человек слушает просто музыку, духовную, допустим, музыку, святой человек поет, и там слова тоже чистые, не имеющие в себе каких-то корыстных целей. То есть человек поет не желанием зарабатывать деньги или прославиться на сцене, допустим, он выступает. Цель ведь есть у таких людей. Они хотят прославиться, да? Или заработать деньги, так? В основном. Кто-то не хочет, да? Кто-то хочет просто счастье людям сделать. Но таких мало, мы знаем. Если поет священник, он поет о Боге, то ясно, что чё, есть, конечно, такие священники, которые хотят песнями о Боге прославиться. Но таких мы не должны слушать. Итак, критерии, которые заключаются в том, как можно очистить разум. Критерии. Если то, что ты слушаешь, приносит тебе счастье и не надоедает. Причем какой вид счастья это приносит? Это приносит не то счастье, которое заставляет человеку искать себе невесту, или выиграть в лотерею $1 000 000. Это счастье, которое заставляет человека любить всех близких, делать что-то для других людей, думать о Боге. То есть счастье, которое связано с высшими центрами человека, не с низшими, а с высшими центрами, не с животными инстинктами, а с высшими центрами. Это означает любовь, красота, доброта, но связанная с людьми и с Богом. Вот. Таким образом, у нас есть такая музыка. Если вы хотите, мы можем во время «Я желаю всем счастья», когда мы произносим, мы можем включать тихонько. То есть тогда эффект будет гораздо сильнее. Вот. Я изучаю эту тему. Если вы хотите, у вас есть такие, допустим, варианты какой-то такой музыки христианской или там еще каких-то других направлений, вы приносите кассеты, я буду слушать, вам говорить, насколько это чистая, чистая музыка. Только, пожалуйста, мне коммерческую музыку не приносите. Какую. Не надо мне приносить всяких Битлосов там, еще чего-то. Это не чистая музыка, она не обладает чистотой. Потому что это коммерческая музыка. Но мотивы были грязные, понимаете? Не мотивы сделать всех счастливыми, а мотивы сделать счастливыми себя. За счет своих талантов. То есть человек имеет какие-то таланты. Таланты, конечно, он приобрел тоже, но не просто так. Он делал что-то хорошее. Но потом, в конце концов, он решил все это использовать для того, чтобы прославиться. Эта музыка, она не приносит, кроме желания прославиться, ничего. То есть, если ты ее слушаешь, у тебя такое же желание возникает. Все, больше ничего не возникает. Если человек поет что-то о сексуальных желаниях, человек, который слушает, он возникает такие желания. То есть, энергия опускается вниз. Когда у человека энергия опускается вниз, то он загрязняется. Когда она у него поднимается вверх, он очищается. Счастье может присутствовать на всех центрах. На нижних центрах счастья означает иметь какие-то отношения с противоположным полом близкие. Более высокие, еще повыше чуть-чуть счастье означает семейный комфорт или просто хорошая обстановка в квартире. Следующее счастье – это хорошо покушать на солнечном сплетении. Вот следующий вид счастья на уровне сердца – это когда к тебе хорошо относятся, это уже более высокий уровень счастья. На уровне вот здесь вот горлового центра счастья означает приятная речь, когда к тебе с тобой вежливо обращаются. На уровне ума счастье означает, что человек имеет чистые побуждения, он не обманывает. Честный человек – это счастье на уровне ума, когда человек честно в жизнь идет. И счастье на самом высшем центре – это осознание своей духовной природы. Когда человек понимает, что он имеет вот эту силу счастья внутри, и что он вечный, и что он полон знания, что он должен стремиться к счастью, к знанию, и должен стремиться к вечности. Когда человек это понимает, это самый высший тип счастья на уровне души. Вот. Таким образом, очищение разума мы с помощью слуха, как мы уже говорили, то есть слушание – это самый глубокий процесс. И когда человек слушает не то, что нужно, он загрязняет себе разум. Загрязняя себе разум, он подвергает себя множеству проблем, потому что от этого страдает судьба человека. То есть как это происходит? Допустим, ну, пример. Молодая девушка, допустим, начала слушать песни, которые пропагандируют независимость и желание самостоятельно заниматься там, какими-то отношениями с мужчинами. Она послушала такие песни, но у нее осквернился разум, хотя она внутри, каждый человек понимает, что в юности девушка понимает, что она должна беречься от таких отношений. Но когда она послушала подобные песни, она привлеклась к этому. И таким образом, что произошло с ней? Она попала под плохое влияние. И в Ведах написано, что женщина может по-настоящему любить только один раз человека. Если она попадает под такое влияние, в результате она теряет силу. То есть она дальше уже не может поддерживать отношения в семье очень хорошие. И чем больше это продолжается с ней, тем она ей тяжелее становится жить в этом мире. Но она так и не подозревает, что это так, потому что теряется понимание вещей. То есть человек начинает думать, что именно в этом заключает смысл жизни. Иметь отношения с противоположным полом как можно больше. Но в Ведах написано, что в этом случае женщина получает себе столько мужей и столько близких людей, сколько она имела отношений со сколькими. Это значит, что она разрывается на столько частей, насколько она имела отношения. В результате сознание человека становится очень неуправляемым. Появляется беспокойство, раздражительность и сухость внутри увеличивается по мере увеличения такого образа жизни. В результате человек не может с любовью воспринимать окружающих. Это продукт невежества, такая жизнь. В результате такому человеку очень трудно полюбить мужа, в семье жить, очень трудно теплую обстановку создать. Потому что есть связь с другими людьми, от которых тоже зависит ее настроение. Поэтому, не имея знания, мы можем слушать все, что угодно. Но когда человек имеет знания, он начинает слушать то, что его очищает и приносит истинное счастье. Каждая девушка в раннем возрасте, 14-15 лет, она внутри понимает, что такое счастливая семейная жизнь. Когда люди живут в мире друг с другом, когда они не изменяют, когда они чисто относятся друг к другу. Это понимание приходит с самого детства, потому что это понимание идет из чистого разума. Но по мере воздействия на сознание человека, через уши происходит очень сильное изменение разума. И человек становится уже, начинает по-другому воспринимать мир. Считается, что воздействие через слух является самым сильным оружием против нашего счастья. То есть считается, что человек, даже когда он слушает неосознанно что-то, он может оскверниться сильно и попасть под дурное влияние. Особенно к этому, если к этому предрасполагает его судьба. Поэтому считается, согласно ведам, что человек должен... В высшей степени разумный человек означает тот, кто выбирает, кому его слушать. Это согласно ведам. Тот человек, который слушает всех подряд, он не обладает большим разумом. Потому что слух – это та сила, которая происходит, проникает внутрь нас, независимо от нас. Мы можем думать, что это в нас не проникло, но все равно проникает. Например, если человек услышал оскорбление в свой адрес, очень трудно остаться равнодушным к этому человеку. Даже если ты внешне делаешь вид, что ты равнодушен, все равно ты внутренне остаешься пораженным. Потому что это через слух приходит воздействие прямо на глубинные структуры человека. Слух – это самая глубокая и сильная сила. Она действует через эфирное тело, то есть через эфир. То есть существует 5 элементов в природе, 5 тонких элементов, на основе которых строится вся Вселенная. Это эфир, воздух, огонь, вода и земля, только в тонком виде. В тонком виде, понимаете? Например, в тех частях Вселенной, где в тонком виде присутствует земля всего на 5%, допустим, по отношению к нашему количеству, там все планеты будут в 20 раз прозрачнее, чем наше. На основе того количества тонкого тела Земли, сколько там будет на этих планетах, чем выше поднимаемся в нашей, во Вселенной, чем выше поднимаемся, тем ниже присутствие, тем меньше наполненности элементом Землей и больше наполненности элементом эфир. Потому что эфир, чем больше эфира этого элемента, тем больше силы разума может содержаться в этой части Вселенной. Чем меньше эфира, тем меньше разума. Земля – это самый грубый элемент, тонкий. Эфир – самый тонкий. Дальше идет воздух. Воздух связан с деятельностью. Разум связан с пониманием вещей. Воздух связан с деятельностью. И также воздух связан с тем, тоже связан с разумом. Воздух больше всего связан с разумом. То есть эфир связан с счастьем, чисто уже с ощущением счастья. Поэтому, когда человек очищается музыкой, он очищает себе эфирное тело. Какие будут признаки чистоты? Признаками чистоты будет то, что человек пришел в состояние умиротворения, и он чувствует, что он не противится познанию, самосовершенствованию и изменению себя в лучшую сторону. Это признак чистоты разума. А первый тип, я вам сказал, очищение разума. Второй тип – это очищение с помощью мантры. Мантра – это произнесение святых имен Бога. Когда человек слушает произнесение святых имен Бога, он очищает себе самое глубокое существование свое, это тело счастья, и разум очищается автоматически. Следующий тип очищения эфирного тела через ухо – это очищение священными звуками. Например, существует такой священный звук «Ом». Но этот звук невозможно, не может произнести никто, кроме как чистая душа. И если он произносит этот звук, то автоматически все, кто слышит, происходит озарение этих людей. Это значит, что они осознают самое глубокое свое существование. Понимаете? Естественно, автоматически они попадают в состояние счастья и умиротворения. Точно такого же эффекта достигает, если человек, чистая душа произносит, чистый человек, непогрешимый, произносит имя Бога. Когда он происходит это, то все остальные тоже прозревают. Так происходит, такое происходит силы действия. Других способов очищения через звук нету. Следующий тип очищения, это мы говорили об очищении тела счастья, оболочки счастья. Следующее тонкое тело – это тело разума. Тело разума очищается с помощью всех предыдущих способов, которые мы перечислили, а также очищается с помощью прикосновения. И это воздействие идет через тонкий воздух. Мы можем использовать два типа прикосновения. Когда мы вдыхаем воздух, идет соприкосновение с легкими, альвеолами, там, бронхами, трахеей, воздуха, подвоздушного, то есть воздуха, который мы вдыхаем. И также тонкий воздух проникает сквозь все наши центры. Поэтому существует такой тип очищения разума, который называется пранаяма. Пранаяма – это значит сосредоточенное дыхание. Когда человек встает прямо расслабившись, и сначала он вдыхает нижней частью живота, потом постепенно вдох у него поднимается вверх до диафрагмы, потом он вдыхает вверх легкими, и поднявшись вверх, то есть поднимая вверх легкие, он при этом поднимает руки вверх. Движение рук, человек руками касается тонкого воздуха вокруг себя. И этот тонкий воздух, касаясь всего тела, вызывает очищение тела разума. То есть воздушные потоки человека начинают подниматься вверх, когда человек вдыхает. Когда он выдыхает, то воздушные потоки человека опускаются вниз. Так происходит циркуляция очищения с помощью воздушных потоков тела разума человека. При этом все зависит от его умонастроения. То есть что значит? Он приводит все свое внутреннее состояние к тому умонастроению, в котором он находится. Это означает, что если он делает это полное дыхание, это так называется это упражнение, выдох начинается тоже снизу живота, и потом по мере выдоха человек выдыхает все выше и выше, а заканчивается опять грудью выдох. Вот. Если человек хочет заниматься таким очищением, он должен знать, что при этом в уме, то, что происходит в его уме, а то и будет происходить во всем теле, и в разуме тоже. Если человек настроен желать всем счастья в это время, или настроен на любовь ко всем людям, ко всем живым существам, или на любовь к Богу, тогда он весь переполняется силой любви с помощью пранаямы, вот этого дыхания. Если же он настроен убить кого-то, как используют пранаяму, допустим, в боевых искусствах, он хочет кого-то уничтожить, и он дышит в таком состоянии, и у него разум переполняется силой убийства, желанием уничтожить кого-то. Эта пранаяма находится в страсти. То есть она возможна только тогда, когда человек защищает свою страну и так далее. То есть он защитник, заступник, он может тогда такую делать. Но в основном все люди должны делать пранаяму, которая приносит счастье этому человеку. И таким образом очищается разум. Также, когда прикоснается, это первый способ очищения разума. Следующий способ, это когда человеку вот к области лба и к области сердца прикасается святая личность. Прикосновение кожи, как только происходит вот это движение прикосновения, само движение прикосновения, оно связывается сразу с разумом человека. То есть как можно воздействовать на разум человека? С помощью прикосновений. Если вы будете ему что-то впихивать в рот, от этого с разумом вы с его не соприкоснетесь. Или если вы в нос ему что-то будете впихивать, тоже не соприкоснетесь с его с разумом. Или вы ему что-то будете показывать в глаза человеку, с разумом его вы не соприкоснетесь. Но когда вы до него дотронетесь, вы соприкоснетесь с его разумом. Поэтому, когда один человек дотрагивается для другого человека, неожиданно, надо извиняться. Понимая, что это происходит соприкосновение с его разумом. И когда вы в тот момент, когда вы до него дотрагиваетесь, ваш разум передается другому человеку. Поэтому, когда один человек дотрагивается просто случайно до другого человека, и тот оборачивается, надо в умонастроении смирения и прощения еще раз дотронуться до него. Очень тихонько. Чтобы нейтрализовать ту силу, которую ты дал ему неожиданно. Такой этикет поведения, который описан в ведах. Таким образом, человек не будет плохо думать о другом человеке. Значит, так Иисус Христос лечил разум людей прикосновением к их лбу. Вы все знаете этот способ. Также святые многие делают. Этот способ дает очень хороший результат в том случае, если к вашему лбу прикасается чистая личность. Если же к вашему лбу прикасается грязная личность, то происходит противоположный результат. Поэтому надо выбирать, кто будет прикасаться к вашему лбу. Когда человек гладит другого человека по голове, происходит тоже очищение разума. И когда один человек гладит другого человека, всегда передается разум этого человека к тому человеку, которого гладит. В зависимости от того, какие центры у человека активны, на том уровне будет сознание того, кто кого гладит. Если человек имеет возбуждение нижних центров и гладит другого человека, то у того тоже будут возбуждаться нижние центры. Если человек находится в состоянии активизации высших центров и гладит другого человека, будут активизироваться тоже высшие центры. Поэтому можно понять, в каком настроении тебя гладят. Очень легко. Если человек хочет успокоить другого человека, он должен погладить его по голове, по высшим центрам. Но если сам он при этом будет беспокоен, он никогда не успокоит другого человека. Потому что его разум будет передаваться этому человеку, и будет находиться, тот будет продолжать находиться в состоянии беспокойства. Если же вы совершили оскорбление на этого человека, то бесполезно его гладить по голове. Он все равно вам не простит таким образом. Вот если вы дотронетесь до его стопы рукой и поднесете к себе ко лбу, тогда он сразу успокоится. Это тоже ведический способ просить прощения. Это стопы означают благочестие человека. Все, что он совершил хорошего в жизни и плохого, находится у человека в ногах, в его стопах. Если человек плохой, вы дотрагиваетесь до его стоп, то вы получаете все его груз, его тяжестью, его плохих поступков. Если вы святому человеку до стоп дотрагиваетесь, вы получаете его благочестие себе внутрь. Таким образом, с помощью соприкосновения с людьми можно как очистить свой разум, так и загрязнить его. Если человек прошел святой, и вы дотрагиваетесь до следов на поверхности песка сухого, то вы можете, посыпав себе на голову, таким образом очистить себе разум. Даже не надо трогать человека. Достаточно его следов потронуться. Потому что сила разума остается на следах. Таким образом, те люди, которые ходят по святым местам, они касаются своими стопами чистоты тех людей, которые ходили до них. И таким образом очищаются. Так как святые места, это означает, что там было много святых людей. Человек, который ходит босиком в эти места, летом, допустим, да? Приходит в храм какой-то, где много святых, где святые мощи хранятся, да? Он таким образом очищает себе разум. Очищение разума означает очищение всего тела. Потому что разум контролирует нашу судьбу. От чего человек болеет? От того, что у него плохая судьба. От того, что он неправильно поступал в своей жизни. Когда у человека разум чистый, он поступает правильно, таким образом он не навлекает на себя болезни, страдания, разочарования, уход родственников, потери и так далее. То есть, когда человек здоровый, но у него плохие отношения с близкими, это же тоже болезнь. Потому что человек страдает, в чем заключается его здоровье? Здоровье означает счастье. Так? Если человек сильно несчастен, но при этом здоров, тело не болит, но болит, ум человека болит, разум болит. В чем заключается здоровье? Здоровья нет. Так? А тело заболит своим чередом, несомненно. Поэтому такой способ очищения. Дальше, следующий тип очищения разума – это душ. Когда человек принимает душ, то разум его освобождается от влияния ложного эго. То есть, что если человек, допустим, сильно разгневан, вы ему скажите: «Я хочу с тобой поговорить, но сначала иди сходи под душ с головой, под приятный, теплый или прохладный, какой тебе больше нравится, сходи, а потом мы с тобой будем беседовать». И когда он сходит, вы говорите с ним очень смиренно, ласково. И тогда человек уже не возбудится, не будет находиться в состоянии гнева, если он сам того не желает. Если он хочет с вами действительно разговаривать, если он не хочет, то ничего не поможет. Он после души опять гневаться начнет. Такой способ. А если человек совершает омовение в святых водах, ну, все знают, где есть святые, святая вода, то он очищает свой разум таким образом. Вот. Вам это интересно? Практично или нет? Некоторые говорят, это не практично. Но если не практично, то сейчас будем более практично. Значит, вот это очищение разума. Все виды, я вам сказал. Значит, теперь очищение ума. Ум человека имеет огненную природу. То есть тонкий элемент огня является основой для ума. Ум имеет огненную силу. Когда человек злится, у него глаза краснеют, лицо краснеет. То есть он переполняется огненной силой. Когда человек спокоен, у него он наоборот охлажден внутренне. Он чувствует внутренний холод. Когда человек возбужден, чувствует внутреннее тепло. Ум человека связан с глазами. Поэтому, когда человек, в зависимости от тех цветов, которые он делает в своей квартире, в зависимости от тех тонов, цветов, которые он делает в своей квартире, он вводит в такое состояние свой ум через глаза. Если человек одевается очень броско, у него как бы яркие цвета, часто контрастный в одежде, это значит, он находится в страсти, его ум находится в страсти. Если человек одевается неопрятно, засалено, и он одевается безвкусно, очень грязно, это значит, что ум человека находится в невежестве. Если человек одевается аккуратно, но не броско, значит, ум находится в благости. Можете на себя посмотреть. Вот. То есть одежды монотонные, но не мрачные. Это значит, ум в благости находится. Одежды яркие, броские, значит, ум находится в страсти. Благостные цвета в доме, в квартире тоже означает, что ум находится в благости. Какие благостные цвета? Допустим, не сильно ярко-желтый, приятный такой желтый, светлый, но не сильно яркий. Не сильно яркий зеленый. Не сильно яркий красный, не сильно яркий голубой, не сильно яркий белый. Бывает очень ярко белый цвет, это не благостный, это цвет страсти. Вот. И не сильно тусклый. То есть вы знаете, тусклый — это значит, человек приходит, он затормаживается. Яркий — это значит, человек возбуждается, когда приходит в это место. А если средний, то человек находится в умиротворении. У него наступает покой в этом месте. По цвету квартиры вы можете судить об уме всех пребывающих там. Если вы видите темные цвета, какие-то коричневые, черные преобладают в квартире, значит, люди находятся в невежестве. Болотные какие-то, темно-зеленые тона. Если вы видите, что там очень яркие, пестрые цвета, это значит, люди в страсти находятся. Если вы видите, что цвета очень нежные, мягкие, такие гармоничные, не слишком броские, значит, люди находятся в благости. Если вы видите, что в квартире висят морды страшных людей, такие всякие вот такие, значит, люди находятся в невежестве. С открытым ртом, там всякие угрожающие там, или пьяные какие-то стоят, статуэтки пьяных людей там. Называется народное искусство. Вот. Это значит, люди находятся в невежестве там, в этом месте. Если видите, что там есть знаки, пальцами знаки, означающие невежество. Например, вот этот палец означает наслаждение. Или я. Означает наслаждение. Если это все пальцы зажаты, и он только один поднят вверх, это означает, я ничего не хочу, кроме наслаждения. Вот. Вот этот палец означает ум, воля и разум человека. Если этот палец я подгибается под ум, разум и волю, это означает, я хочу наслаждаться, но вам об этом не скажу. Обману, то есть. То есть, другими словами, существуют знаки. Если вы видите в квартире эти знаки, показанные пальцами, это значит, что в этом месте находятся люди в невежестве. Если вы видите, что в квартире висят картины каких-то личностей популярных, это значит, что люди находятся в страсти. Ты увидите квартиру броскую, и очень модных вещей много, значит, люди находятся в страсти. Если вы увидите в квартире какие-то картины непонятные, но очень такие яркие какие-то, или совершенно бессмысленные, это иногда называют авангардом, или еще чем-то подобным, это значит, что люди находятся в страсти. Если вы увидите, что в квартире не бедно, не богато, но очень аккуратно, чисто и со вкусом, это значит, что люди находятся в благости. Если в квартире очень богато, это значит, люди находятся в страсти. Если в квартире очень бедно, люди могут находиться в благости, если в квартире очень бедно, но при этом аккуратно. Если в квартире бедно и неопрятно, это значит, люди находятся в невежестве. Если в квартире очень богато, но там существуют все признаки чрезмерной обороны, допустим, железные двери, там затемненные комнаты, там всякие решетки на окнах, как на бункер квартира похожа, это значит, что люди там, которые живут, находятся в невежестве. Если вы увидите в квартире огромную собаку со скаленную, и она на вас смотрит, а хозяин говорит: да не бойся, это мой любимый песик, он сейчас ляжет, и он не будет никого кусать. И эта собачка, и когда она иногда открывает глазки, она смотрит на тебя, как на кусок мяса, и скалит зубы. А хозяин говорит: не бойся, она просто, в ней такой характер. Это означает, что там люди имеют такой же характер, как эта собачка. Просто об этом как бы не говорится вслух. А точно такой же характер, какой имеют животные в квартире, такой характер имеют люди. Животным можно определить, кто там живет. Если вас встречает лаем ужасным, будьте осторожны в этом месте. Если лай такой нежный, мягкий, приветливый, значит, там более-менее нормальные люди живут. А если собака вообще не гавкает, виляет хвостом, ведет себя очень дружелюбно, значит, там благости люди находятся. Она будет гавкать только на том случае, если вы имеете плохие мотивы. Это значит, что в благости люди находятся. Если кошка лежит на подушке у человека в квартире, не обследовали свое сердце, на этом этапе оно будет здоровым. И вы очень сильно удивляетесь, всегда говорите: ну у меня же сердце болит, а доктора не находят. Ну почему? И вы очень удивляетесь, потому что сердце болит еще на уровне ума. То есть ум активизирует деятельность и нервную ткань, она перевозбуждается, но реальных видимых изменений только в момент боли что-то зафиксируется, а так реальных изменений в сердце еще нет. Они появляются только потом, когда человек систематически так поступает в своей жизни. И поэтому в этом случае надо лечить ум. Сердце лечить не надо. Надо очищать свой ум. Так? Надо желать всем счастья. Когда человек желает счастья, это следующий способ очищения ума. Самый доступный в наше время. Можно в любое месте, в любом месте, в любое время пожелать уме всем счастья. Если есть на это настрой. Поэтому как определить, в хорошем состоянии ум находится, в чистом или в грязном? Кто знает? Вот когда ты в любой момент можешь в уме сказать: я желаю всем счастья, и действительно ты будешь находиться в таком состоянии внутреннем, это означает, что ум находится в чистом состоянии. Если же человек находится в каком-то месте, и он захотел просто протестировать свой ум, в чистом состоянии или нет, он находится, он так счастья пожелать не может. А на ум приходит пожелание других вещей. Это означает, что ум находится, если человек желает другому человеку денег или обанкротится, значит, ум находится в страсти. Если же человек желает другому человеку могилки, поросшей травой, это значит, что человек находится в невежестве. В это время ум находится в невежестве. То есть, другими словами, это тестирование нашего ума с помощью пожелания всем счастья, можно как лечить его, так и проверять, в каком состоянии находится ум. Потому что если ум находится в плохом состоянии, человек никогда не будет здоровым. И никаких шансов нет быть здоровым. Можно протестировать ту деятельность, которой вы занимаетесь. Я желаю счастья моей работе. И при этом, если у вас возникнет радость, когда вы вспомните о своей работе, это значит, что вы действуете в благости. Если у вас возникнет, сразу пойдет поток мыслей, как вам побольше заработать на вашей работе, и что вам надо сейчас срочно там делать, вы находитесь в страсти. А если у вас возникнет отвращение, когда вы подумаете о своей работе, значит, вы работаете в состоянии невежества. И в соответствии с тем настроением, в котором вы работаете, вы получите, соответственно, проблемы. Человек, который работает в невежестве, получит себе депрессию и желание умереть. То есть у него все будет разваливаться в организме. Если человек находится в страсти на работе, то он получит хронические заболевания и острые заболевания. Сначала острые, потом хронические. Вот, если человек находится в состоянии счастья на работе, то он получит здоровье, процветание и успех. Все вместе. Таким образом. Таким образом, с помощью пожелания всем счастья или своей работе, или своей судьбе, можно определить, в каком состоянии находимся мы. Таким образом, что такое очищение ума? Это очищение с помощью взгляда. Когда человек не видит ничего плохого в окружающих людях, это значит, что его ум чист. Если человек смотрит на других людей и сразу замечает в них недостатки, значит, его ум грязный. Он находится в состоянии невежества. Если человек, глядя на людей, видит в них только отрицательные качества, ум находится в состоянии невежества. Если человек, глядя на других людей, видит в них то, что может принести им выгоду, это значит, что он находится в состоянии страсти. Или если человек оценивает других людей, как он одет, так, одежды такие, дорогие, недорогие, где купил, в какой фирме, ботинки чистые или нет, это значит, что он находится в страсти. Если человек видит прежде всего качество человека, на которое смотрит, его глаза, состояние ума, смотрит глаза – это отражение ума человека. Глаза отражают его ум. Губы отражают побуждение человека. Нос его отражает его наклонности, характер. Уши отражают его разумность. То есть все имеет свои признаки в человеке. В смысле, рассказывать про правую и левую назрыв? Если человек слушает левым ухом, это означает, что он стремится к освобождению из материального существования. Он хочет себе абсолютного счастья. Можете проверить, каким ухом вы слушаете. Если человек слушает правым ухом, это значит, он хочет какой-то выгоды, и хотя бы самой тонкой. Не делайте выводы. Вы сами все знаете, зачем вы меня спрашиваете. Есть знания, то есть правый глаз связан с волей человека. Если человек преимущественно смотрит правым, это значит, что он хочет, и его жизнь наполнена волей. Если он смотрит левым преимущественно, у него больше левый, значит, у него жизнь наполнена эмоциями и мыслями. Каким глазом человек смотрит, тут надо посмотреть, как его характер от этого зависит. Так? А? Есть два способа, вот я сейчас даю вам знания, это есть два способа его использовать. Первый способ это учиться ненавидеть людей, то есть искать в них недостатки, а второй способ искать в них хорошее. Человек, который ненавидит, учится ненавидеть людей, он ищет недостатки в них, говорит, ага, так, одежда такая, все ясно с тобой. С тобой даже разговаривать не будет. Все. Вот. То есть такой человек будет пребывать в состоянии страдания все время, потому что он использует знания на вред себе. Если же человек не обращает внимания, как он одет, как чего, он обращает больше всего внимания на то, как человек поступает. Самое большее обращать внимание надо на голос. Можно всем пренебрегать. Пренебрегать одеждой, внешним видом. Всем можно пренебречь, кроме голоса. Если вы увидите, что человек говорит не тем голосом, это означает, что его разум находится в невежестве. Грубая речь означает разум в невежестве. Человек, который обладает грубой речью, не стоит с ним даже заводить отношения. В этом случае надо избегать отношений. Так, вот это очищение ума. Я всем рекомендую повесить дома иконки и смотреть на них, если они приносят вам счастье. Если вы не видите счастья от этого, это значит, что вы не понимаете эту вещь, и поэтому не стоит даже ставить. Какие вам нравятся по вашей природе? Человек выбирает веру в зависимости от своих наклонностей, в зависимости от своей природы. Существует три типа верующих людей: благости, страсти и невежества. Верующие люди в благости, они понимают, что все люди идут к Богу своей дорогой. И поэтому они очень уважают просто верующих людей, тех людей, которые истинно стремятся к Богу. Те люди, которые верят в состояние страсти, они считают, что все, кто верит не так, как он, являются плохими людьми. А хорошие те, кто верит так, как он. Это вера в страсти. Она рождает религиозные войны, которые приносят большие убийства, ненависть, насилие и так далее. Любой человек, который считает хоть немножко, что его вера лучше, чем другая, это означает, что он верит в страсти, и результатом этого будет насилие. Вот. Любой человек, который верит в благости, он всегда любит просто верующих людей, независимо от того, какими наклонностями религиозными они обладают. Такой человек любит просто святого человека. Даже не спрашивает, как он пришел к этому состоянию. Он просто, ему нравится просто святость людей. И все. При этом он не занимается религиозной политикой. Религиозная политика означает критиковать направления какие-то духовные в пользу своего. Вот. И вера в невежестве означает, что человек имеет атрибуты духовные, но не имеет желания выполнять какие-то правила, духовные правила. То есть он носит какие-то там признаки духовные, у него есть там крестик носит, там, допустим, на себе. Но при этом он может убить кого-то или ограбить. Сейчас у рэкетеров очень развито, они носят большие кресты, такие, как они христиане вроде бы. Но при этом не всегда они ведут себя честно, да? Могут очень плохо поступить по отношению к человеку. Поэтому. Крест, то есть существует религиозная символика. То есть если спросить, что такое крест, можно говорить все что угодно, но это символ веры. Понимаете? Это же символ веры. То есть как бы человек ни использовал, все знают, какая сила на нем лежит, на этом объекте. Да? Это все равно, что если мы ложку возьмем и будем делать вид, что это нож, все равно все по ним поймут, что это ложка. Мы можем, допустим, сделать вид, что это нож. Но это никто не поймет, что это нож. Все будут видеть, что это ложка. Так же и крест тоже. Все видят, что это крест. Это символ христианской веры. Вот поэтому эта вера в невежестве означает, что человек не хочет выполнять религиозных принципов, но надеется на прощение Бога. Он хочет жить в греховной жизни, при этом думая, что Бог, он его спасет в любом случае. В этом заключается его вера. Это вера в невежество. Когда человек верит в страсти, он служит Богу, делает служение Богу, но хочет что-то взамен. Он говорит: «Бог, пожалуйста, я вот тебя люблю, дай мне хорошего мужа, дай мне хорошую жену, дай мне квартиру, дай мне холодильник, стиральную машину, сына отличника или сдай за сына экзамен на пятерку». Помоги ему сдать экзамен на пятерку. Это вера в страсти. Когда человек верит в Бога и говорит ему: пожалуйста, дай мне возможность служить тебе, и дай мне понимание вещей, как любить людей, как любить тебя, в этом случае человек находится в состоянии веры в благости. Вера человека очищает все, его, все, все уровни его существования или загрязняет. Если человек верит в крокодила, то он сам становится крокодилом. В зависимости от того, во что верит человек, он приобретает качество этой личности. Допустим, вера означает связь. Что такое вера? Вера — это тонкая, это связь на уровне разума и на уровне счастья человека. То есть вера — это означает, к чему внутреннее ощущение счастья, к чему стремится человек. То есть вера бывает в страсти, в благости, в невежестве. Вера в благости означает, что человек стремится к Богу. Вера в страсти означает, что человек верит в людей. Он думает, что есть личности, которым надо поклоняться. Ленин всегда живой. Считает, что Ленин всегда живой и поклоняется ему. Хотя отвергает закон перевоплощения. Они говорят, что закона перевоплощения нет, но Ленин всегда живой. В этом заключается противоречие диалектического материализма. Вот. Таким образом, человек, который поклоняет страсть, он поклоняется людям, и результат его поклонения — он получает качество этих людей и судьбу этих людей. Человек же, который поклоняется в невежестве, он поклоняется духам, привидениям и так далее. Заклинателям привидений. Тем людям, которые имеют дело с привидениями. И человек, который поклоняется в невежестве, его всегда зомбируют. Как там своя терминология, я не всю знаю. Там зомбируют, сглаживают, заглаживают, приглаживают, портят, портят. Эта вера в невежестве означает, что человек думает, что он искренне думает, что какой-то человек может ему плохо делать, если он сам хороший. Хороший — это значит, что черт сердца чисто. Чистого сердца грязь не касается, потому что мы находимся в другом состоянии восприятия. Это означает, то есть ум, как бы, он имеет тонкую природу, и чем тоньше эта природа, тем меньше он видит грязь. Это означает, что если камень кинуть вот в этом зале, то и кинуть вот это высоко, то он не столкнется ни с чем, кроме воздуха, то есть он не задерживается. Если же камень набьет объект, он ударяется, так? Когда у человека есть грязь внутри, то когда в него камень кидают, он ударяется об эту грязь. Происходит возбуждение сознания. Если же человек не имеет грязи, то оно ни в чего не ударяется. Понимаете? Ум чистый, это значит, он очень тонкий. Он тоньше, чем любая мысль другого человека. Если чистый ум, находящийся в состоянии счастья, человека не касается грязь других людей. Если же эта грязь коснулась, как может освободиться человек от этой грязи? Он может освободиться таким образом. Он должен сказать себе: если меня коснулась грязь другого человека, это значит, что у меня у самого есть то же самое, но в скрытой форме. Если у меня внутри возбуждено, это состояние возбуждается, это значит, что у меня это есть. Признаком того, что у меня этого нет, является то, что у меня это не возбуждается. Например, если человек видит пьяницу под забором, начинает рычать, злиться, топать ногами, это значит, что у него есть грех такой тоже в жизни, где-то зарытый. Если человек видит пьяницу, ему становится его жалко, значит, у него такого греха нет. Если человек видит курящего человека, он злится, значит, у него есть такой грех. Если он видит курящего человека и не злится, просто сострадание возникает, значит, у него такого греха нет. Обычно жена получает того мужа, как она и была в прошлых жизнях. Поэтому женщина не должна злиться на мужа, который пьет, а муж не должен злиться на жену, которая его не любит. В этом нет никакого смысла, потому что это все получено по судьбе. Человек должен понять это, и таким образом он будет контролировать свой ум. Первый шаг – это трезвое восприятие мира. Если человек понимает, что все, что он имеет, это по судьбе, он тогда становится трезвым и спокойным. Первый шаг сделан. Потом он начинает желать всем счастья, и таким образом он избавляется от плохой судьбы, и на следующий этап будет тот, что он будет своего мужа даже в пьянице видеть хорошие качества. Поэтому как только это произойдет, муж увидит, что жена к нему относится очень хорошо, и он проникнется состоянием совести. То есть ненависть пройдет, и он начинает, войдет в состояние, что он на самом деле плохой, она хорошая, я плохой, и он начнет думать об этом, в конце концов он перестанет выпивать. Если же в семье царит отношение, атмосфера ненависти, то эта семья летит в темный колодец невежества. С помощью ненависти никогда ничего не сделаешь в жизни. Только портится все. И в конце концов люди, которые ненавидят друг друга, они приобретают горе. Это плод ненависти. Плод ненависти только горе. Больше нет плодов никаких. Несчастный случай, тяжелая болезнь, разочарование, расставание, нищета, боль и так далее. Это плод ненависти, плоды ненависти, дерево ненависти. Человек может в себе в сердце растить различные деревья. Дерево счастья, дерево радости, дерево. То есть это описывается в ведах. Это просто сравнивается с деревом, потому что ум имеет такую природу. Он растит качество. То есть здесь существует качество характера. Качество характера означает качество ума. Ум растит в себе какое-то качество. Если человек всем желает счастья, он качество любви в себе взращивает. Таким образом он становится... Он понимает, что такое любовь уже в этой жизни. Ему не надо бегать никуда, менять свою семью. Он всех начинает любить, независимо от своего окружения. Если человек делает честные поступки по отношению к другим людям, и он не обманывает никого, он понимает, что такое трезвость. И он понимает, кто обманывает. Как научиться понимать, кто обманывает, надо самому перестать обманывать. Человек обретает ощущение трезвости, которое не обманывает, и он начинает предвидеть, что произойдет потом, следующий этап его развития. Он начинает предвидеть, какие события будут дальше, какие будут, были уже. Это он способностью принимается в результате честности качества. Если человек развивает в себе качество пожертвования, он жертвует все другим людям, он приобретает способность жить без перенапряжения. Ему не нужно тяжело трудиться для того, чтобы иметь средства на существование в этом случае. Если человек обретает способность прощать, когда человек может прощать другим людям, это означает, что человек будет обладать хорошей памятью, и он будет иметь хорошие отношения с людьми. Если человек культивирует в себе злопамятность, это значит, что память его будет страдать, и он в конце концов будет терять ее. Если человек никого не хочет слушать или слышать, он становится глухим. Если человек никого не хочет видеть, он становится слепым. Если человек раздражает запахи, то он становится теряет обоняние. Если человек раздражает вкусы, он теряет вкусовые ощущения. В зависимости от того, какое чувство находится в невежестве у человека, человек приобретает ту или иную форму страдания. Итак, мы поговорили об очищении ума. Следующий вид очищения – это очищение праны человека. Прана связана с вкусом. Человек очищает прану, то есть жизненный воздух свой, с помощью вкуса. В зависимости от того, что человек ест, так у него будет двигаться прана. Если человек ест продукты благости, у него прана поднимается вверх, и он приобретает качество счастья и долголетия. Если человек ест продукты страсти, то прана у него находится в центре, и он приобретает состояние страсти и неуравновешенности. Если человек ест продукты в невежестве, у него прана опускается вниз, и он теряет жизненные силы и хорошие качества свои. Какие продукты, в каком состоянии находятся, об этом мы уже провели все лекции, поэтому вы обращайтесь к прошлому материалу. Человек, который имеет нарушение праны в теле, он чувствует, что у него затекает какая-то часть тела, руки или ноги. Он чувствует, что ему тяжело сидеть. Или он чувствует, что у него слабость в конечностях или в голове. Там, где-то он не чувствует тонуса хорошего. Он чувствует слабость. Вот. И так далее. Это признак нарушения праны. Восстанавливается это нарушение с помощью правильного питания. Когда человек знает, какие специи он должен есть, какие нет, когда надо есть, какое время и какие продукты, человек добивается бодрости в своем организме. Это, то есть лечение праны — это очень просто, через питание. Более быстрые способы лечения праны — это когда человек пьет лечебные травы. Это тоже лечение праны. То есть ничего общего это лечение праны с органами лечения органов не имеет. Потому что именно прана лечится у человека. Когда человек лечебными травами лечится, как определить, хорошо действует трава лечебная на человека или нет? С помощью запаха, мы наговорили на лекции. Также, когда если человек отвар пьет, то надо его спросить, у него посветлело в голове или помутнело. Если человек пьет траву лечебную и он чувствует, что ему немножко поплохело, это значит, трава ему не подходит. Если он чувствует, посвежело в голове, свежесть появилась, прохлада в голове, это значит, трава подходит, прана начала двигаться хорошо. Если у него в голове стало жарко, это значит, что действие в страсти трава делает. Это значит, она будет возбуждать воспалительные процессы. Если человек чувствует, что он сильно замерз, значит, действие находится в страсти, и человек, это значит, трава отнимает силы у человека. Если человек приобрел состояние покоя, счастья, свежести, это значит, что она действует на него благость. Трава, которая действует на человека в невежестве, вызовет у него страх, ощущение тревоги, напряженность внутреннюю, беспокойство, боли в каких-то органах, ощущение дискомфорта. Таким образом, через трава сразу вызывает изменение праны в организме. Поэтому болезни, связанные с нарушением праны, они тоже легко лечатся через травы. Например, это гипертоническая болезнь, она связана с нарушением движения праны. Или, допустим, болезнь, которая связана с переохлаждением. Есть такие формы, там, заболевания суставов, позвоночника и так далее. Тогда, если человек знает, какими травами можно лечить это, он может спокойно, быстро вылечить эти болезни. Это болезнь, связанная с нарушением праны. Когда человек постоянно мерзнет, и он чувствует онемение в каких-то частях тела. Когда возникают небриты, это все связано с нарушением движения праны, и это все лечится с помощью через вкус, через рот. Через запах, да. Таким образом. Если вы хотите быть бодрым, надо засушить все свои продукты питания, которыми вы когда-либо пользуетесь, и нюхать раз в месяц, определять себе питание, диету. Каждый месяц движение солнца меняется, и питание человека тоже меняется. Поэтому 5 минут потратив на то, чтобы определить, что есть, с помощью нюхания вы сможете сделать себе идеальную диету. Для этого не надо советоваться с специалистом, диетологом. Вот. Корова делает это каждый день. Она тестирует каждую травку, которую она ест. Вы же можете это делать хотя бы раз в месяц. Это самый эффективный способ подбора себе лекарств. Если вы возьмете любое лекарство, растолчете его в порошок и понюхаете, если будет пыльный, жесткий запах, это значит, оно вам не подходит. Свежий запах, значит, подходит. Легкий, свежий, приятный запах. Методички вот у меня есть, вот эта классификация. Таким образом, очищение с помощью вкуса означает, что вы очищаете себе прану через рот. Можно очищать прану печени, можно очищать прану других органов. Надо просто понять характер этих органов и характер растений. Если вы хотите очистить печень, надо есть растения или пить отвары растений, которые имеют характер честности, там методически написали. Если растения имеют характер любви, они очищают сердце. Характер прощения очищает поджелудочную железу. Характер деятельности в благости очищает кишечник. Характер активности очищает позвоночник. Если характер в стойкости очищает суставы, костную систему. Там есть методички, вот эти все растения, которые обладают этими качествами. Смотрите, что вы хотите себе очищать. Очищение от страсти означает выгонять. Если вы что-то выгоняете из организма, сейчас очень часто этим пользуются, очищение от страсти означает выгонять. То есть вы прану просто гоните вниз, она выводит все токсические вещества, и потом они также накапливаются, так как вы не меняете свой способ существования. Это лечение подметанием. Когда человек подметает, он знает, что ему опять придется подметать. Для того, чтобы не сорить, для этого надо знать, что кушать, как относиться к людям. Две вещи. Что и когда и как кушать, и как относиться к людям. Таким образом. А лечение с помощью очищение с помощью выгоняния — это лечение в страсти. Когда вы делаете клизмы, очищение печени там, и все прочее. Это можно делать в том случае, если вы чувствуете, что это жизненно необходимо. Например, человек умирает, он может начать очищать себе печень, если он понимает, что она у него зашлакована до отказа. А зашлакованность печени означает, что человек не может не гневаться. Он его раздражает все подряд. Это значит, печень совсем уже никуда, и надо, можно ее почистить в страсти, вывести все из нее. Но при этом надо перестать гневаться. Иначе она дальше будет зашлаковываться. Вот. Если вы чувствуете, что что бы вы ни делали, вы чувствуете слабость, это значит, что у вас кишечник зашлакован. Что бы вы ни делали, всегда плохо. Становится тяжело что-то, слабость такая, вялость. Значит, кишечник может очистить, вывести из него. Но при этом действуйте в радости потом, иначе опять зашлакуется. Если вы хотите очистить поджелудочную железу, перестаньте обижаться. Потому что поджелудочная железа – это орган, который зашлаковывается от обиды. А сердце зашлаковывается отсутствием любви. Можете чистить с помощью различных средств это все. Это подробно описано в различных книжках. Я не буду останавливаться на этом, потому что это не является лечением благости. Если вы же вы хотите лечить эти все органы благости, возьмите те продукты, которые приносят, усиливают те качества характера, которые эти органы имеют, и они сами сожгут все токсины, эти органы, и очень быстро в себе, и рассосут все эти камни, и все прочее. Это происходит очень быстро и автоматически, не надо ничего делать. Поэтому настоящее очищение в благости означает правильное питание. Лечение в благости означает использовать те травы, которые подходят вам лично. Лечение страсти означает использовать те травы, которые общепринято подходят для этой болезни. Это значит, что спорт-лото. Или вам подходит эта трава, и тогда она вас вылечит, или вам не подходит, и она вас покалечит. Потому что точно так же, как трава подходит органу, точно так же она ему и не подходит. Потому что раз трава действует на этот орган, значит, она уже на него действует. Вопрос только, как она вам подходит. Точно так же, что если человек идет с молотком, это значит, что он имеет склонность стукнуть. Вопрос только, почему. Если он стукает по гвоздю, это значит, что гвоздь входит в стену, и все нормально. Если он стукает по пальцу, то, соответственно, будет такой результат. Поэтому то, что трава будет стукать по этому органу, это еще не означает, что она его будет лечить. Поэтому, когда вам рекламируют, это от печени, это от живота, это от головы, это от щитовидки, это от сердца, это от кишечника, это от запоров. Это означает, что это от головы. Это означает, что или она пройдет, или она отвалится. То есть от головы, значит, головы не будет. От сердца то же самое, что или сердце перестанет болеть, или оно отвалится. Поэтому такой тип лечения называется лечением страсти. Когда человек дает человеку, другому человеку лекарство, говорит, от головы. Вперед. Пробуй. Вот. Значит, следующий вариант — это лечение в невежестве. Когда человек используют лекарства, которые приготовлены недолжным образом, имеют недолжный характер и имеющие плохие качества характера. То есть приготовленный неправильно. То есть это смесь муравьев со спиртом, тараканов еще с чем-то. То есть я такие способы лечения знаю, мне докладывали, что это помогает. Помогая, это при этом оскверняет тонкое тело разума, и при этом, то есть человек как бы получает облегчение в каком-то органе, но он не получает облегчение в разуме. То есть разум его деградирует. Тонкое тело ума и разума деградирует. Вот. Травы, имеющие плохой характер, такие тоже есть. Ими лечиться не надо. Так мы говорили, кофе, чай там и так далее. Они имеют плохой характер, лучше их не использовать для лечения. Хотя иногда они помогают, там кофе выпил, легче стало, потом хуже будет, естественно. Вот. Таких трав не так много. Потому что если или они очень ядовиты, их невозможно просто использовать, имеющие плохой характер. Лечение ядами — это тоже лечение страсти. Это означает сильная активизация организма. Лечение ядами всегда сильная активизация организма. Лечение благости — это лечиться, когда человек лечится теми продуктами, которые съедобны, теми растениями, которые съедобны. Это лечение благости. Это означает, что если слива находится в благости, все части этого дерева находятся в благости. Вы можете корнем лечиться от того, ветками от другого. Все зависит от назначения. Назначение такое. Листья растения дают человеку, дают человеку силу деятельности. Если нарушена деятельность, то надо лечиться листьями. Ветки человека дают ветки растения дают ему стойкость деятельности. Если человек не стоит в деятельности, он может веточки пить, сливы, допустим, если ему подходит слива. Вот. Крупные ветки означают внутреннюю стойкость, целостность деятельности. Это значит, что человек бодрый. Бодрость дают крупные ветки. Ствол дает лечение внутренних органов. То есть укрепляет внутренние органы, ствол дерева. Корни дерева дают ему силу, иммунитет и так далее, прочность организма. Кора защищает, дает защитные силы. Противовоспалительным действием обладает, активизирует защитные силы в организме, кора. Плоды улучшают качество ума или ухудшают их, в зависимости от того, какие плоды. Вот. Цветы дают состояние счастья. То есть лечение с цветами — самое глубокое лечение. Лечение плодами на уровне ума происходит. Все остальные компоненты действуют на более грубые тела. Если вы знаете, имеете это знание, вы можете выбрать, чем лечиться. Если вы хотите укрепить иммунитет, вы лечитесь корнем. Если вы хотите внутренние органы поддержать, лечитесь стволом. Если вы хотите защитить от воспаления организм, лечитесь корой. Если вы хотите убрать вялость из организма, лечите листьями. Если вы видите, что вялости нет, но все равно человек действует неактивно, живет неактивно, веточками лечитесь. Или видите, что человек в жизни основы не имеет, лечитесь крупными веточками. Вот. Таким образом человек может понять, чем ему лечиться. Если человек не имеет счастья в жизни, значит, надо лечиться цветками, растения. А как определить, подходит или нет, надо снюхать. По запаху можно определить. Потом, всему свое время. Итак, дальше, как определить еще, что будет ваш ум успокаивать. Если это вы видите цветок какой-то, и вы видите, что от него идет спокойное счастье, это значит, он успокаивает ваш ум и лечит. Если вы видите, от него идет такая радость какая-то, активное счастье, это значит, он приводит страсть. Если вы видите, что цветок вам не нравится, значит, он приводит ваш ум в невежество. В целом, есть цветки, которые в основном всех приводят в состояние счастья. Это роза, например. Они находятся в благости. И растение роза, все компоненты его тоже находятся в благости. они все съедобные, то есть цветки, лепестки розы тоже съедобные, сам шиповник этот, ягоды тоже съедобные, потом ветка, корень и так далее. Все имеет свое назначение, листья. На все, всем, чтобы пользоваться, надо знать свою дозу. Чтобы это определить, надо начинать с ним с малого, потом смотреть, прибавлять, смотреть результат. У всех разное. В целом это определяется на глаз. Если человек видит, что ему нормально, значит нормально. Если видит много, надо отрезать. Если видит мало, надо прибавить. Другой человек за тебя не увидит. Ты сам должен посмотреть. Точно так же, как вы на тарелку вам кладут что-то, да? Допустим, одного продукта вы хотите, говорите, больше клади, да? Другого говорит, вот совсем мало, чуть-чуть. И это столько, сколько надо вашему организму, вы все знаете. Как чуть больше положили, у вас сразу отвращение возникает, уже неприязнь какая-то, нет, только не это. То есть ум ваш знает, сколько надо съесть. Точно так же он знает, сколько растения, столько лекарства надо выпить. Не надо издеваться над собой, просто посмотрите, и все будет ясно. Никаких проблем нет. Это очищение праны. То есть, когда человек чувствует, колит, болит, жжет, это все прана, находящаяся в этом органе. И когда прана восстанавливает сразу нервную систему, прана сконтактирует непосредственно с нервной системой. То есть, через прану передается активизация нервных импульсов. Если сжечь перестало, колоть перестало, значит там нервная система работает уже нормально. Значит трава подходит. Понимаете, лечение благости означает, что орган восстанавливает свои функции. Лечение страсти означает, что орган начинает сначала больше болеть, там жарче становится, потом там все проходит и становится хорошо. Лечение в невежестве означает, что одно вылечилось, другое пострадало. Вот таким образом. Изучайте, как правильно лечиться. Теперь, когда же изменено строение человека, его анатомическая структура, то он должен лечиться с помощью запахов. Запах связан с землей, то есть строением, с тканью. И лечение запахами дает возможность изменять структуру ткани. Это очень большое искусство. Существуют эфирные масла, которые ничего общего с лечением не имеют, потому что они неправильно приготовлены. Настоящие масла, они готовятся с просто обычным отжимом. Все компоненты при этом, которые должны содержаться в масле, они в масло входят. И запах этого масла тоже будет соответствующим. Если же это делается с помощью каких-то спиртовых носителей, то берутся самые легкие компоненты. И это значит, что вся целостность силы травы теряется. Поэтому не надо слишком много масел. Если вы хотите лечиться запахами, самый лучший способ это лечиться таким образом. Возьмите цветки тех растений, которые вам нравятся. Помолите их на кофемолке. Возьмите свежий навоз коровий, высушите его и помолите на кофемолке. Получится порошок. Смешайте эти два порошка в равных пропорциях. И затем возьмите эту смесь и облепите ей палочку. Потом высушите. Получится штучка, которая называется благовоние. Потом вы ее зажгите и потушите. Там останется уголек, он когда будет гореть, он будет распространять запах травы. И этот запах не что иное, как та сила, которая освобождена уже от всех остальных компонентов. То есть от воды, от огня. Там остается только сила земли. И она будет лечить тело человека. Когда человек приходит в комнату, и он чувствует плохой запах, это значит у людей в этом месте тело содержится в неправильном состоянии, и там изменены внутренние органы. В конце концов, изменятся внутренние органы человека анатомически. Это то есть запах определяет. Также, если вы хотите узнать нарушение структуры у человека в каком-то месте, допустим, если патология серьезная у человека в голове, Когда у человека головная боль, понюхайте ему это место. Если это место будет пахнуть плохо, это значит, там есть органические изменения в этом месте. Точно так же можно понюхать, допустим, руку там или еще что-то. По запаху можно определить, есть нарушение структуры ткани или нет. Так пользовались древние врачи этим методом. Они знали, что к чему относится. Вот. А. Таким образом, это лечение сухими травмами, запахами сухих трав, ароматерапия дает возможность лечения внутренних органов. Если, допустим, цирроз печени, такого человека надо лечить запахами, у него будет рассасываться этот цирроз печени. Но это надо знать, за какими запахами его лечить. Не всеми подряд. Это очень большое искусство, и оно сейчас никому не известно. Запахи, они влияют на обмен веществ у человека. Если запах один в квартире, будет один обмен веществ, другой запах, другой обмен веществ. Бывают запахи в невежестве. Когда вы заходите в квартиру, там пахнет брагой. Это запах в невежестве. Вот. Запахи в страсти – это одеколоны. Запахи благости – это живые цветы. Когда пахнет мочой, когда там занимается уринотерапия, это тоже запах невежества. Когда пахнет кошка или собака, это тоже запах невежества в квартире. Когда вы чувствуете, что когда вы заходите в квартиру, и запах этого места освежает вам сознание, и вы становитесь счастливым и умиротворенным, это значит, в этой квартире атмосфера благости. Если вы заходите в квартиру, и вам хочется поспать в этом месте, просто такую усталость, это значит, что в этой квартире находится, все находятся в состоянии невежества. А если в квартире вам хочется, у вас активизируется какая-то деятельность, что-то вам хочется там, значит, в этом месте находится, это место находится в состоянии страсти. Все магазины находятся в состоянии страсти. И поэтому там специально активизируют это специальными запахами и специальной атмосферой. В русских ярких тонов, ярких витрин. Ум входит в состояние страсти и хочется что-то купить. Церковь находится в состоянии благости. Когда вы заходите, там очень нежные тона, спокойная атмосфера. Если церковь находится в состоянии благости. Такое не всегда бывает, но бывает очень часто. Вот. Если вы зайдете на вокзал, то вы увидите атмосферу невежества. Все валяются, все изо рта слюна течет. Это стоит атмосфера невежества. Вам нравится, когда я говорю о благости, вы задумываетесь. Когда я говорю о страсти, вы настораживаетесь. Я говорю о невежестве, вы улыбаетесь. Вот когда мы поговорим о молочных продуктах, вы узнаете, как избавиться от всего на свете. В том числе и от запахов. Нет проблем. Самый лучший способ – это знание о молочных продуктах. Итак, я вам рассказал, ну, наверное, как бы не оправдал все ваши ожидания, да? Так или иначе? Да, это дает вам право. Свежие овощи, свежие фрукты дают силу. Для лечения это восстановление силы влаги. Если же вы начинаете есть витаминки, то это лечение страсти. Если вы шлепаете стакашку, это значит лечение восстановления силы. Вас по городу, я смотрю, довольно много лечебных заведений по восстановлению сил невежества. Называются они ласковым словом «рюмочные». Очень невинная вещь. Вот смотрите, уральский бальзам «Березка» находится в благости или смирении. Страсти. Просто возьмите и понюхайте. Если запах легкий, свежий, приятный, ароматный, значит, благости. бальзам это означает приготовленные из определенных компонентов, которые находятся в базе. Бальзам это означает хороший запах. Должно быть в базе, но я не знаю точно. Я давно не пользуюсь подобными средствами. Перегородки от грецких орехов могут помочь при лечении опухоли легких. Могут, если они подходят. Но это специальное знание, оно как бы не всегда бывает доступно. Вот этот вот рецепт, состоящий из полыни, перегородки, грецких орехов и гвоздики, он неплохой, но это не панацея. Какие-то опухоли лечат гвоздика, какие-то опухоли лечат полынь, какие-то опухоли лечат перегородки грецкого ореха. Но эта смесь не означает, что будут лечиться все опухоли, я вас уверяю. Потому что есть опухоли, которые вообще травами не лечить не смогут. И в целом, как бы, надо понять, что опухоли всегда лечатся травмами, которые имеют огненные силы, которые имеют острый вкус. Такие травы будут лечить опухоли. Травы, которые не имеют огненной силы, они просто затормаживают их рост. Такие травы будут иметь терпкий вкус. Горький вкус направлен на выгоняние. Если опухоль находится в кишечнике, там она как-то, допустим, там парит, какой-то можно горьким вкусом выгнать. Но лучше всего огненным вкусом лечить. Какой огненный вкус человеку подходит? Когда он от такого огненного специи чувствует свежий, приятный, прохладный запах. Значит, ему подходит это. И может есть достаточно много, никаких проблем не будет. Мята находится в благости, крапива находится в страсти. Корень крапивы это очень хорошее средство для активизации, например, молока у женщин беременных кормления. Есть два продукта, которые активизируют выделение молока. Это корень крапивы и грецкий орех. При опущении мочевого пузыря можно ли обойтись без операции? Я знаю два продукта, которые, если вы повязку сделаете сухой с такими этими продуктами, то будут активизироваться мышцы внутренние. Это овес и корень конского щавы. Я много раз пробовал использовать эти средства, и часто внутренние органы поднимаются. Опущение внутренних органов возникает в результате безысходности. Это вид невежество. Человек имеет определенные типы безысходности или депрессии, у него могут опускаться внутренние органы. Второй вариант опущения внутренних органов – это лень. Лень бывает природная от расположения планет. Человек даже сам не понимает себе этого. Бывает лень приобретенная в результате неправильной жизни. Фасоль относится к продуктам свет, благости и страсти. А другие бобовые тоже к этой группе. Ответственные тоже к этой группе. В частности, горох, чечевица и бобы. Это все, что вы знаете. Я бы мог перечислить еще десятка раз. Горох, наш местный горох, он так находится в страсти, не в страсти, с благостью. Чечевица тоже, но больше невежества. И бобы, что значит бобы? Бобы это значит бобовые. То, что вы подразумеваете бобами, под бобами, это тоже надо. человек это делает из чувства долга, потому что тот второй требует, хочу мясо, это значит, что никак не скажется. Абсолютно. Человек не приобретает плохую карму. Потому что приобретает плохую карму тот, кто требует. Потому что если он не будет готовить, тот будет просто стоять в состоянии гнева, заставлять кричать, топать ногами, биться головой в стену и говорить, я тебя ненавижу. Надо просто приготовить, пускай есть свое мясо. В конце концов, каждый выбирает, что он хочет есть сам. Вот. Если он при этом сам соблазняется, это значит, что он тоже. Дьяна Пратьяна Асана. Диагноз, вот надо лечить или камнями, или режимом дня, или хатха-йогой. То есть хатха-йогой можно лечить такие болезни, как астма, сахарный диабет, эпилепсия. То есть болезни ума, это все болезни ума. Они лечатся только камнями, хатха-йогой или дыхательными упражнениями. Других способов нет. Травмы уже не вылечить невозможно. Потому что это более тонкое нарушение. Можно только поддержать как-то внутренний баланс. С помощью трав при этих болезнях можно поддержать последствия этих болезней убрать. Что они не будут давать последствия на весь организм. Но это болезнь его мало должен знать. От чего происходит углевая сыпь у подростков? Это когда энергия с нижних центров поднимается вверх. Если человек не сильно занят, он немножко ленивый, то у него начинает появляться углевая сыпь. Это же бывает, когда человек ест много сладкого во второй половине дня. И это бывает от чрезмерных мыслей от противоположных пол. И это бывает от плохого расположения планет, в частности Венеры, когда от плохого положения бывает просто сама по себе, возникшая в результате с прошлой жизни. Чем можно вылечить миому матки? Миому матки чаще всего возникает от абортов. Надо первое, что надо сделать, надо раскаяться в этом. Потому что миома означает, что есть вероятность возникновения выкрашенного. Является тоже наказанием за аборт, за убийство, плода в своем животе внутри себя. Лечить можно пытаться, если вы все осознали, можно пытаться лечить мускатным орехом, кориандром, пищевестником, корнем 4 пищевестника, маленькими дозами корня чистотела. Человек. Это благо? Да, конечно, лечение благости. если человек мажет масло топленое, у него наоборот все будет сгорать, все плохое, и у него наоборот кишечник восстановится. У него газа не будет, газообразование усилится. Да. То есть наоборот, эффект обратный, будет все перевариваться хорошо наоборот. Это же поможет лечить все болезни холода. И зимой почти всем это рекомендуется, кроме тех, у кого гипертоническая болезнь, постоянное ощущение жара и гнева. Надо перестать есть хлеб на ночь, есть мясо на ночь. И после того, как перестал, можно попить корень айвы. А если это обратный камень, то можно попить корень борщевика. Борщевика. А? Что? Все специи. Все специи – это специи, это продукты, которые отобраны людьми. Они находятся в благости почти все. И обладают огненным вкусом. А? Есть, конечно. Все корни обладают огненным вкусом. Это тоже специи, все корни специи. Если вы хотите из плодов, то кориандр дикорастущий обладает. Сейчас не могу все вспомнить. Так, это довольно сложно. Нам это задачка на перечисление. Что обладает огненным вкусом? Правда. Кто может вспомнить? Интересно, правда, когда это какие-то есть, здесь не так много огненных трав, здесь нет солнца, мало солнца. Поэтому нет не так много огненных трав. Вот полынь огненная трава, но у нее огонь страсти. Есть еще огненная трава благости. Это, допустим, ну да, базилик, потом имбирь, но это не местный. А? Базилик местный. Эстрагон. Ну, да, у него огненная природа, да, местная. Правильно. Так, счастье будем желать или нет? Под музыку. Под музыку завтра. Музыку взяли, нет, счастье желать. Взяли? А включить мы не знаем, как включить. Мы взяли, мы не знаем, как включить. Колонны. Так, все сели прямо. Это, кто не знает, кто первый раз, это практика очищения ума. Это самый древний метод очищения. И он дает возможность изменить отношения в семье, на работе, вылечить все свои болезни. Имеет, дает возможность правильно воспитывать детей, не напрягаясь. Это метод означает, что человек может с помощью внутренней концентрации изменить свои отношения с окружающим, потому что тело ума имеет возможность